Мы сегодня еще раз будем благодарить Господа за то, что Господь позволил нам собраться вокруг святого и божественного Слова, без которого мы не могли бы иметь ни спасения, не могли бы видеть правильно нашими глазами то, что происходит вокруг нас, и тем более не смогли бы разобраться, что происходит с нами. Вы помните одно предупреждение: «Вникай в себя и в учение». И занимайся чем постоянно, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Поэтому сегодня мы уже, наверное, не будет у нас времени вникать в себя, мы постараемся вникнуть в учение. Потому что если мы будем вникать только в себя, не будем знать учение, то мы не сможем с точки зрения Божьей оценить наши поступки и нашу жизнь. Если будем вникать только в учение, а в себя не будем вникать, тогда нам нечего будет оценивать. Поэтому вот эти две стороны, они должны идти параллельно. И если они будут идти параллельно на должном уровне, мы тогда сможем расти. Потому что написано, мы спасены как? Через слово, правда? И очищены через Слово. Я часто слышу, мы очищены Словом. Слово, если оно не принято, им не очистишь никак. Но как можно очиститься Словом? Слово Божие говорит нам о наших недостатках. И через Слово мы узнаем, какие мы есть. А после то же самое Слово направляет нас к Голгофе. И через Слово мы приходим к Голгофе и омываемся в крови Христа. Поэтому я бы очень хотел бы, чтобы мы понимали, что мы через Слово очищены. Если мы его принимаем, мы начинаем поступать так, как Слово Божие говорит, а Бог тогда начинает исполнять свои обещания, которые Он дает. И первое из них: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Представьте себе, что мы услышали: «Приходящего ко мне не изгоню вон», и не пришли. Можно было бы очиститься? Никогда. Потому что Христос говорил: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня, прежде всего, был очищен наш разум и наши мысли. Потому что если мы неправильно будем думать, мы неправильно и будем жить. Нельзя думать неправильно, а жить правильно. Такого не бывает. Поэтому сегодня Дух Святой и учит нас, чтобы мы могли вникнуть через Слово в наше положение, понять отношение Бога к нам, и опять-таки через Его Святое и Божественное Слово. И я просто сегодня очень коротко, в связи с тем, что, наверное, кто-то на прошлом разборе мог и не быть. Я просто очень коротко напомню, что мы вообще проходили пятую главу послания к римлянам. И очень много внимания уделяли закону и греху. И связь между законом и грехом. И отмечали большую мудрость Божию. Вы знаете, какую мудрость Божию? Сегодня люди называют это несправедливостью. Говорят, как? Один Адам согрешил, а после все стали виноваты. Но пусть бы он один и был виноватый. И с точки зрения человека оказывается, что Бог как-то, вообще-то и не такой он мудрый, какой он есть на самом деле. А в самом деле Бог предвидел своей любви, что нужно будет спасти, и определил впоследствии через одного спасти всех. Вы помните, об этом говорили? Говорит, как через одного человека грех вошел в мир, так через одного и оправдание от греха. И дьяволу нечего говорить в этом смысле слова. ты вовлек в грех одного человека, и все стали виновны. Это до четвертого рода этот грех передается. И потом Бог совершенно в своей мудрости, не нарушая никаких принципов моральных, через своего единственного сына дал оправдание всем. И здесь ничего не скажешь. Представьте себе, если бы Бог делал по-другому, вот один Адам согрешил, это уже показало, что человек нестойкий. Он не может стать, потом другой, потом третий, потом четвертый. И дьявол искушал бы так. Вы представляете себе, сколько раз надо было страдать Христу, потому что никто другой не мог справиться с дьяволом. И потому Бог очень разумно сделал. Хотя нам кажется несправедливо, почему я должен терпеть за кого-то. А потому должен терпеть, что не хочешь принять Голгофские жертвы только одной личности Иисуса Христа. Не надо всех, а только одну. И здесь апостол Павел очень развернуто об этом говорит. Дальше немножко напомню. Когда мы говорили о законе и грехе, помните, мы останавливались на месте Писания, что грех не уменяется, когда нет закона. То есть нельзя переступить то, чего не существует. И тем не менее, апостол Павел говорит, однако уже смерть царствовала, это не меняло сути дела. Если да, человек грешил и не знал, что он грешит, то перед Богом все равно грех был, который отрезал человека от Бога. Потому здесь Павел и ведет речь о том. Однако вы помните, что если даже не было закона, люди не знали и не были преступниками. Преступником является тот, кто переступил что-то. Но грешниками были все равно. И потому умирали. Потому когда Бог дал закон, Он не хотел людей сделать еще более грешными и несчастными. Он дал им шанс выполнить и не умереть. Но никто этого сделать не мог. Единственное, кто прожил свою жизнь на земле и ни разу не согрешил даже мыслью, это был Иисус Христос. И все. Поэтому, когда часто останавливаются люди на том, что вот как Бог сделал, все было хорошо, жили нормально, и вдруг взял, поставил закон и стали грешниками. Грешниками они все равно были, они только не знали, что они грешники. А Бог сказал, вы хотите жить, это хорошо, и я хочу, чтобы вы жили. Вы не знали закона. Я вам даю закон, пожалуйста, выполняйте. И всякий, кто исполнит закон, будет жив. Но никто его не мог исполнить, потому что написано, закон духовен, а я плотян, продан греху. И поэтому все, что Бог делает, если даже с нашей точки зрения это кажется неразумным, то в конце концов это оказывается большой мудростью на самом деле. Потому что Бог презирает все наперед. И дальше, еще 15 стих прочитаю. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергнет смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточен для многих. Если преступлением одного осуждены многие, то через благодать и милость, которую один принес, то еще больше люди получили милости от Господа и благодати. И он сравнивает суд и благодать. Там говорит, за одно преступление, а благодать кругу Христа от многих. Так говорит, что лучше? Вы поняли, о чем здесь речь идет? Адам один раз согрешил, Бог сказал, смерть тебе. А мы сколько раз согрешили, прежде чем пришли к Богу? Да не сосчитать. Наверное, больше, чем волос на голове. Говорит, и все это в одно мгновение было покрыто кровью Христа, той благодатью, которую Бог дал. Вот смотрите, какая разница между судом и благодатью. Люди часто взвешивают суд и благодать. Тогда же с этой точки зрения суд на ту глубину и на тот размах не претендует, как благодать претендует. Суд за одно преступление. А благодать сразу через одного оправдание от многих. Пришел, покаялся. Господи, прости мне все мои грехи. И даже не перечислял. И Бог простил. Поэтому Павел, когда сравнивает все это, он хочет донести до людей настолько, насколько это можно, чтобы они не осуждали Бога, а понимали, что Он сделал для них. Я уже сегодня не говорю о том, что Бог таким образом, хотя, наверное, следует добавить и повториться еще раз, Он обезопасил людей навсегда, чтобы больше они никогда не стали грешниками. Когда человек становится грешником, и когда он это поймет и покается, когда поймет свою несостоятельность, то Бог омывает грех и дает ему свою святость, стопроцентную святость, которую человек никогда не имел. Ее никто не имеет, кроме Бога. Я об этом, наверное, не один раз повторял, и вы хорошо запомнили. Даже ангелы все на небе, их святость не равняется святости Божией. Потому что он является абсолютным во всем. Вот почему тот самый, один из высоких ангелов, не устоял и пал. Святые не падают. Стопроцентные святые. Мы сегодня святые, понимаем, какие мы святые. Мы, с одной стороны, святые через кровь Христа. Но все мы знаем, какие мы святые. Поэтому я не о нас говорю, я говорю вообще. Есть человек святой, у него полноценная, стопроцентная святость, он просто не может пасть. Но таким является только один Бог. Все творение, оно не может быть равным ему. Ни по силе, ни по мудрости, ни по святости. Я думаю, вы с этим спорить не будете. Он является абсолютным во всем. И помните, я вам не раз говорил, напоминал, что грех взял повод от заповеди. Грех взял повод от заповеди. А заповедь привязывает кого-то к месту определенному и к определенному служению. Бога к одному месту нельзя привязать. Он наполняет собой все. Вы это помните и знаете, правда? Средоточие его престола где-то в одном месте, но сам-то наполняет собой все. Написано, он вездесущий. Все остальное творение, оно не вездесущее. Если в духовном мире духи очень быстро двигаются со скоростью мысли, но тем не менее они не могут быть одновременно везде. А Бог постоянно везде пребывает. Что касается заповеди, какая может быть заповедь тому, кто сам их создал, эти заповеди? Поэтому он является абсолютным в отношении святости. Он не может согрешить. Тем более, что мы знаем, что это дух любви. Поэтому, когда Бог что-то делает, то делает так, что никто не придерется. И дьявол тоже. Вы знаете, иногда люди говорят сегодня, вот если бы был Бог, то Он бы мне помог. Он не допустил бы, чтобы я так жил, как я живу. Значит, Его нету. Вы слышали когда-нибудь такое? Потеряла мать сына, эту катастрофу. О, если бы был Бог, то Он такого не допустил бы, Его нету. Почему же? Если Бог видит и знает, если Он против всякого греха и зла, почему Он это допускает? Потому что сегодня, на сегодняшний день, существуют две категории людей. Люди, служащие Богу, и люди, служащие дьяволу. Сознательно или несознательно. И Бог без просьбы грешника не вмешивается в его жизнь, потому что не его. Он только держит под контролем, Есть некоторые вещи, которые и дьяволу не позволено делать, потому что он ограничен в своих действиях. А в общем-то написано, они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Духа действует в сынах противления. И чтобы Бог помог, надо попросить его, иначе это будет несправедливость. И дьявол скажет, что ты им помогаешь? Они мои, мне служат, тебя не просили, ты лезешь в мое государство. В таком случае просто спросите, а сколько ты молилась о том, чтобы твой сын был жив и так далее. Я просто взял как пример. Сколько ты просила? А если просила, то ты сама Божьим человеком была или служила греху? Описание говорит прямо и ясно, что Бог грешников что? Не слушает. Бог грешников не слушает. Правда? Если человек ищет Бога, не знает, есть он или нету его. И это не хитрость, а искреннее желание. Бог отвечает и грешнику, чтобы показать ему, что он есть, чтобы он не жил больше во грехе. И потому вот с этой точки зрения мы сегодня и рассуждаем. Почему сегодня мы много что видим и смущаемся, и сомневаемся, почему? Но не на все почему можно получить ответ. И в некоторых случаях это не потому, что Бог не хочет ответить. Просто в силу нашей ограниченности Он не может нам ответить. Слишком сложно то, что Он делает. Вы помните слова апостола Павла, который сказал так, что был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Почему нельзя пересказать? Не потому, что Бог запретил это сделать, но это невозможно. У человека нет той глубины мысли, чтобы дать ему тот эквивалент Божьей мысли. Он просто не удержит. Я это испытывал не один раз, когда Бог это показывал. Когда он начинал говорить, и эти мысли его рукой лежали в моей голове, я все хорошо понимал. Но как только они начинали вытекать, то моего человеческого разума не хватало, чтобы их удержать. Вот не хватает, чтобы их удержать. Знаете, с чем можно это сравнить? Как нельзя нашей авоськой щеткой удержать бактерии, так нельзя нашим разумом и глубиной нашей человеческой мысли удержать глубину Божию. И к нам Бог говорит те истины на уровне нашем. Если Он будет говорить на уровне более высоком, то мы его просто не поймем. Я не буду ходить даже в какие-то вдаваться высшие материи. Я просто возьму нас, земных людей. Есть люди, которые носят сегодня звание доктор физико-математических наук. И я, и вы. И он очень-очень легко и просто пользуется дифференциальным исчислением, интегральным исчислением и так далее. А для меня это темный лес. Если он еще не станет об этом рассказывать, я буду слушать вот так вот рот раскрывший. Но у меня ничего здесь не останется в голове. Хотя вот этот уровень доступен и людям на сегодняшний день. И вы согласитесь, что на сегодняшний день даже для нас можно найти много таких примеров, когда одни могут уместить, а другие не умещают. И вы им не вложите этого. Тем более, когда мы сегодня говорим о Боге. Вот почему не всегда Бог нам объясняет, почему Он делает так или иначе. Я еще раз повторяю, есть очень много сложных вопросов, сложных случаев, когда просто-напросто нам это не уместится. И я это слово «не уместится» не выдумал. Об этом написано в Писании. Когда Христос говорил ученикам своим, «Я бы еще много сказал вам, но вы не можете что сделать?» но вы не можете уместить. Я бы еще много сказал вам, но вы не можете уместить. И представьте, до некоторого времени ученики даже не могли уместить, что Иисусу надо умереть и воскреснуть. Уже после, когда они это увидели своими глазами. Тем более, когда Господь излил Дух Святой, который расширяет наш кругозор, они уже уместили. Но было время, когда не могли уместить, что Иисусу надо пострадать. Поэтому здесь просто надо смотреть трезвыми глазами на себя и насколько можно с полным доверием к Богу, ну и не роптать, не сеять каких-то недоумений между другими. Почему? Почему Бог не говорит? Сегодня к нам можно говорить на другом языке, и мы уже не поймем, правда? Надо переводчики. Потому что нам Господь дал? Это слово веры, чтобы мы верили, что если Бог что-то делает, значит надо. А почему надо? Здесь уже есть потолок. На дни почему? Можно дать ответ. А еще больше почему? Остаются за гранью нашего познания и наших человеческих способностей. Потому что Бог гораздо глубже и гораздо сильнее, и гораздо во всех вопросах более непонятен нам, чем понятен. Но что касается спасения, Бог дал все. Но даже то, что написано, не все мы понимаем одинаково, правда? Вот даже то, что написано, и то один глубже, другой помельче. А кто-то говорит, а я вообще не понимаю. А для меня вообще очень тяжело все дается. Хотя это написано для нас, людей. Это не для ангелов написано. И даже в этом смысле слова есть такое предупреждение. Что открыто, то что? То для нас. А что сокрыто, то что? Я только остановлюсь еще на одном стихе 19 и обращу внимание, как Бог назвал грех, через который человек пал. Слушайте, 19 стих. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. А вы помните, кто это сказал, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов? Наверное, помните, связано с Саулом, правда? Самуил и Саул. Это между ними шел такой разговор, ибо это выражена истина. И вы знаете, в чем выразился грех Адама? Не в том, что он съел плод какой-то там, не знаю какой, он говорит, яблоко, но на самом деле плод написано. Дело было в непослушании. Дело было в непослушании. И вот здесь Священное Писание говорит, ибо как непослушанием одного, а сколько сегодня такого непослушания? Непослушание Богу, непослушание родителям, непослушание одного супруга другому и так далее, и так далее. Непослушание пастору, непослушание, непослушание, непослушание. И что подмечено интересно, я немножко чуть-чуть забегаю, может быть, не то, что забегаю вперед, я никуда не забегаю, я просто отклоняюсь от текста, который я прочитал. Помните, что непокорность тоже, что волшебство. Идолопоклонство. Тоже к волшебству приравнивается. Вы знаете почему? Кажется, ну непослушание и волшебство. То там вроде напрямую к дьяволу, какие-то обряды совершать, что-то делать, что-то шептать, еще что-то. А непослушание, это же просто. А все дело в том, что-то работа дьявола непослушание. и волшебство его работа. Вот почему так резко границы поставлены. Непослушание, то же, что волшебство, идолопоклонство и так далее, и так далее, и так далее. Это подчинение демоническому миру, непослушание Слову Божию. Вот и все. А Библия говорит прямо и ясно. Кто кому служит, тот тому и кто? Раб. И часто христиане, верующие, нарушая Слово Божие, становятся слугами кого? Язык не поворачивается так сказать, правда? Но это ж правда. Ну то не важно, как ты называешься, кем ты себя считаешь. Важно, кому ты служишь. Дьявол клеветник, клеветник, правда? Если я сегодня, будучи крещен Духом Святым, начинаю клеветать, то, несмотря на это, кому я служу? Вот почему верующие могут быть несвободными и занятыми. Когда человек кому-то служит, он обязательно должен получить что-то от него. Это закон такой. Если для кого-то работаешь, ты от него и получаешь. Делаем для Господа, от него и получаем радость, благословение и так далее, и так далее. Служим дьяволу, от него и получаем. А как же, если служишь дьяволу, как Бог награду будет давать? Или не награду даже, заработную плату, назовем так, сегодня нашим понятным языком. Кто кому служит, тот тому и рад. И Христос говорил так, где я, там кто будет? Все будут или слуга мой будет? Все-таки слуга. Все-таки слуга. И как бы мы ни хотели проигнорировать это слово слуга, труд, служение, но мы никуда не можем деться. Потому что так Писание говорит. Закон такой. Вот поэтому-то я это тоже повторяюсь. Когда дьявол искушал Иисуса Христа, вы помните, он ему предложил камни сделать хлебами. Он говорит, если ты Сын Божий, то скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Он не пытался смутить его Сын Божий или это невозможно было. Это было невозможно. Это нас дьявол может смутить. Скажем, вот ты не спасен, мы послушали раз, а потом, а вдруг и правда не спасен. Но Христа смутить, когда бесы падали перед ним и кричали, знаем тебя, кто ты, святый Божий. У него была цель одна, сделай то, что я хочу. Он не сомневался в том, чтобы камни можно было сделать хлебами. В духовном мире это не проблема. Вы помните, волхвы египетские из палок змеев делали тоже. Для нас это сегодня чудо, это невозможно. Для них проблем нет в этом вопросе. Это тот уровень, где действительно подчиняется эта материя. Сделали они, потом один другого съел. Помните, я уже сегодня рассказываю. Вы читаете Библию, вы помните. Поэтому камни сделать хлебом, для Христа не было проблем никаких, абсолютно. Но дьявола была цель, чтобы он подчинился ему, чтобы он сделал то, что он сказал. Помните, что Христос сказал? Не хлебом одним будет жить человек, а чем? А всяким словом Божиим, и притом исходящим из уст Божиих. Ведь дьявол брал Слово Божие, но он его цитировал не там, где надо. Вы помните, искушение вот так написано, в 90-м псалме так и написано, что на руках понесут тебя, да не прочтешь от камень ногой твоей, он говорит ему, так же написано, он берет Слово Божие. Помните, что Христос сказал? Не искушай Господа Бога твоего. То есть это слово было Божие, но оно исходило из уст дьявола. И он его превратно пытался применить для Христа. Потому Христос прямо сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим, исходящим из уст Божиих. А оно всегда исходит тогда, когда это надо. И притом по совету Божию и по мудрости Божией, а не с каким-то лукавством, чтобы смутить человека и сбить его с праведного пути. Поэтому просто мне хотелось бы, чтобы мы вот это понимали, что повиновение Слову Божию – это путь жизни. Потому что первый грех был – это непослушание. Вот такой простой. Не украл Адам ничего, не убил ничего. Просто Бог сказал, не ешь, а он взял, съел. И все.